а последние 10 лет не видал ее. Почему? Так все время здесь, с марта по июнь. В этом году, думаю, закончить все в середине мая, чтобы дома белые ночи встретить. Думаете... Что? Думаете? Думаете, успеете обернуться? Непременно успею. Сергей Иванович, вам ничего не нужно? Нет, спасибо. Тогда пойдем, Саш, трещину замерим. Вроде чуть медленнее ползет. Пошли. Замерьте. Да что же было дальше-то с Павлом? А, да, после того, как он кинулся в Москву, очертя голову, я старался не думать о нем эти 3 дня. Но чем больше старался, тем больше и тревожнее думал. Хорошо, что еще на 2 суток зарядила пурга, а то бы... Утро и вечер были одинаковыми, серыми, тоскливыми. В номерах гостиницы темно, ребят в шахматы играли. Ну вот, день вылета, а погоды все нет. Погоды все нет. Так, шах королеве, а? Да, нету. На Пашкино счастье. На Пашкино счастье. Да. А командир что? Тише. Да не слышит, он спит. Пашкино счастье. Так. Мат? А? Ах ты, бандит. А я лежал на раскладушке возле натопленной печки и думал. Я понимал, что Богачев нарушил все правила и распорядки, что узнай кто-нибудь о поступке Богачева и прощай ее летная карьера. Я понимал и то, что был обязан сам доложить о случившемся. Но я знал, что о случившемся никогда и никому не доложу. А, собственно, почему? Я полюбил этого парня. В нем было много от Леваковского. И себя увидел в Павле, себя самого, молодого. А что, верно? Я был таким же, горячим в решениях, отчаянным в воздухе. А где, если разобраться, Пашка мог поступить и не так рискованно, а написал такую записку, он от смелости. Он мог бы, например, придумать себе какие-нибудь там особые боли в горле, а у него и вправду была серьезная ангина. Но он этого не сделал. Он просто написал мне, своему командиру, что он, Богачев, идет на серьезное дисциплинарное нарушение, мерзавец. Так-то, Нема, шахмат это не морзянку отстукивать. Тут думать надо. Понял, многодетный отец семейства? А тебя зависть гложет, холостяк несчастный. Ну что ж, давай еще партию. А, нет. Что? Не буду. Бесполезно. Все равно проиграю, душа не на месте. А у кого она на месте? Их, Пашка, Пашка. Произнеси, Володя, что-нибудь по этому поводу. Да все уж произнесено, не мешай. А что ты делаешь? Действительность лакирую. Вон мамаш письмо пишу. 3-й вечер одно письмо. А куда денешься? Приходится ведь по-печатному, читает она плохо. Володя, а что ты улыбаешься? Опять очковтирательство и приписки? Теплая погода, полное отсутствие льда и хорошие пляжи на берегу Ледовитого океана. А мы тут все очковтиратели. А, Брок, что Женя пишет? А что, нормально пишу? Нормально. Понимаешь, чуть ли не романы шлешь про курочек. Про лужайки шпаришь. А что, плохо? Ей спокойней. Не всякий может быть лакировщиком. Я отцу начну прокурор наш арктический расписывать и не замечу, как на пургу меня занесет. Послушайте, хватит прикидываться. что все в порядке. Я желаю знать, что будет с этим усатым чертом. Вот лихач. Решил, понимаешь, на минутку слетать в Москву. А старик переживает. Свинство все-таки. Спит он? Да. Ха, чудаки. Я только делаю вид, что не слышу. Переживаю, не переживаю. Мне важно помочь этому усатому философу. А как же иначе? Важно помочь сыну Леваковского. Помочь стать человеком. Чтобы, ну, хоть как-то облегчить душу за свое легковерие. Ефим пришел. Не выйду. Сплю. Здорово, пилоты! Сергей Иванович дома? Здравствуйте, спит он. Разбудить? Ладно, не будить. Я сейчас и не к нему вовсе. Слушайте, это у вас вторым пилотом такой Богачев. А что? Не пойму, у вас или не у вас? Ну, предположим, у нас. Так что? Да что все с подковыркой какой-то? Годенко наукой в Арктике командует. Ну, знаете? Ну, знаем, знаем. Так что? Что, что? Если у вас, он пусть к Годенко зайдет. Тот прослышал, что парень от сын Леваковского. Ну, того. Может, кто слышал? Все слышали. Что передать-то Богачеву, когда вернется? Передай, что Годенко с ним познакомиться хочет. Он с его отцом старый однокоретник. Постой. Постой. Вернется, говоришь? А куда его унесло? К радистам пошел. Ошибаешься, мил человек. Я там был. Ну, нет там твоего Богачева. Ну, значит, в красном уголке. Кино смотрит? Наверное. А кино из-за пурги не привезли? Ой, гулять он пошел. Погода хорошая. Гулять? Настоящий полярник, понимаешь? Всякая погода, хорошая погода. Конечно. Что-то вы, пилоты, крутите. А зачем, не пойму. Ну, ладно, зайду как-нибудь с Сергеем Ивановичем побеседовать. Да, новость слышали? Радуйтесь. Погоду вам завдаду. Так, влипли, понимаешь. Тьфу. Ну и народец у Сергея Ивановича подобрался. Ну и пилот пошел бессмысленный какой-то. Легковесный. Тьфу. Вот негодяй усатый. Из-за него от старого приятеля прячется, как мальчишка. Врать скоро примут. Пошел. Далеко ли? К синоптикам насчет погоды. Где моя куртка? А, вот. А что мне надо от синоптиков? Чего я пойду? Я уже утром был там. Знаю, завтра погода будет. Значит, мы вылетаем. А если мы вылетаем, нужен второй пилот. А раз нужен второй пилот, что будем делать, товарищ Трумилин, чуткий воспитатель молодежи? Как сказал некий корреспондент на страницах вашей героической биографии. Товарищи! Пашка, черт! Успел все-таки! Ну, здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Зря спешил, друг. Что? Что? Все? Списали тебя с авиации? Не может быть, ребят. Как не может быть? Да вы что? Как-то не может быть, не может быть. Значит, может. Командир доложил, и все верно. Да. Теперь у нас второй. Уже другой. Новый. Хороший парень. Только это, по-моему... Ну, так заикается. Врешь. Значит, вы, товарищ Богачев, совершенно уверены, что Пьянков врет? Сергей Иванович, вы... Он еще улыбаться смеет. Да я на вас докладную в Москву. Безобразие какое лихать. Ну, какое лихать? Самоуправство? Черт знает что. Вас из авиации надо ко всем чертям списать. И спишут, вот увидите. Сергей Иванович, разрешите. Прошу не вмешиваться. Сергей Иванович, товарищ Струмилин, не вы, я... Вы, я, негодяй, хулиган. Приехал, Пашка, приехал. Молодец. Молодец, Пашка. Сергей Иванович. Ну, ладно, ладно, братцы, вот что. Хватит бока отлеживать, рыбу надо возить. Тому, кто первый соберется, обещаю помидор. Банку болгарских томатов, да? Парниковый, свеженькой. Что? Неужели свеженький?